не отступая ни на шаг, находились рядом с ним в сражении во время бегства, переправы. Еще до переправы через Волгу, в верстах 17 от Черного Яра, Пугачев имел разговор с Василием Горским. «Вот, друг мой, мы все растерялись, хлеба у нас нет, как нам быть?» Сотник не знал, что ответить. Емельян обратился к яицким казакам. «Много ли у нас осталось? Есть ли человек 1000? Нет, батюшка, много до 1000 не достает. Можно ли нам отсюда?» Пугачев снова повернулся к Горскому пройти на Моздок. «Я в Моздоке не бывал и не знаю». «Что нам, батюшка, — возражали яицкие казаки, — в Моздоке делать? Лучше перейдем через реку Волгу на Ахтубу-реку, к Селестренному городку. Тут достанем себе хлеба и пойдем чернями близ моря, Каспийского, по ватагам, к Яику-реке. Хлеба по ватагам мы сыщем довольно». «А есть ли по ватагам кони? По ватагам коней много, и скота довольно». «Ну, хорошо, пойдем туда. Пришедший на Яик, мы пойдем на Трухменский кряж. Там у меня есть знакомые владельцы или старшины трухменские. Через их землю, хотя трудно, но пройдем в Персию. Там у меня есть ханы знакомые, и хотя они разорены, однако же мне помогут». В той обстановке, которая сложилась в эти безвыходные гибельные дни, Пугачев опять говорит об уходе Кубани в Персию, о каких-то знакомых владельцах в туркменских местах. Чувствуется, он лихорадочно ищет выход, пытается направить развитие событий в нужное ему русло, хотя и не ясно совсем, куда они могут привести, могут ли вообще, реальны ли они хоть в малейшей степени. Видно отчетливо, он бессилен что-либо изменить в том ходе событий, который ведет к развязке. Яицкие казаки, которые постоянно с первых дней восстания окружили его, столь же постоянно оказывали на него влияние. А то и давление нередко связывает тем самым его инициативу, волю. Теперь же они по существу диктовали ему то, что он должен был делать, и Емельяну не оставалось ничего иного, как соглашаться. После переправы заговор, начало которому Творогов положил ранее, продолжал созревать. Те люди, которые, приняв участие в восстании, мечтали в случае его победы восстановлении Петра III на престоле, надеялись стать первым сословием в государстве. Теперь, когда их планы рухнули, повернули против того, за кем пошли год назад. Творогов на левом берегу собрал у себя заговорщиков – Чумакова, Федулева, Железнова, Бурнова, Арыкова. «Что нам делать? Какому государю мы служим? Он грамоти не знает. Я подлинно вас уверяю, что когда по приказанию его был написан казакам именной указ, то он его не подписал, а велел подписать его именем секретарю Дубровскому. Если бы он был государь, то указ подписал бы сам. Донские казаки называют его Емельяном Ивановым. И когда пришли было к нему и на него пристально смотрели, то он рожу свою от них отворачивал. Так что же теперь нам делать? Согласны ли вы будете, чтобы его связать?» «Согласны», — за всех ответил Чумаков, «только надобно уговориться с другими казаками. Мы сами теперь видим, что он не государь, а донской казак». Решили каждый уговорить приятеля, потом снова собраться вместе. Между тем Пугачев назначил в ночь совещание яицких казаков. «Как вы, дедушки, думаете, куда нам теперь идти? Мы и сами не знаем. А ваше величество, куда изволите думать? Я думаю идти вниз, по Волге, и, собрав на ватагах хлеба, пробраться к запорожским казакам. Там близко есть у меня знакомых 2 князька. У одного наберется 1017, а у другого 1010. Они за меня верно вступятся». «Нет, воля ваша, хоть головы рубите, а мы не пойдем в чужую землю. Что нам там делать?» «Ну а куда же вы думаете? Мы пойдем в Сибирь, а не то в Калмыцкую Орду?» «Нет, батюшка, мы и туда не ходоки с вами. Куда нам в такую даль забиваться? У нас здесь отцы, матери, жены. Зачем идти в чужую землю?» «Ну так куда же вы посоветуете?» «Пойдем вверх по Волге», — предложили Творогов и Чумаков, «и будем пробираться к кузеням, а там уже придумаем, что делать». «Но там трудно будет достать хлеба, и есть опасность от воинских команд». Несмотря на сомнения Пугачева, его нежелание, даже недовольство, казаки упрямо твердили о своем, сумели настоять.